Арина показала правой рукой козу, которую обычно показывают рокеры, чем вызвала у Аньки приступ смеха. «Как ты все-таки иногда необычно стала говорить», — смеясь, сказала Анька. «Твои слова с трудом, но все-таки угадываешь. А вы будете сегодня тренировать свой показательный?» Арина и Марина одновременно пристально взглянули друг на друга. «Естественно, хотя бы базовые движения потренировать надо, и вспомнить костяк программы». При постановке они катили ее только один раз и сейчас уже слабо помнили основные позиции и шаги. После того, как приготовили костюмы к показательному, Арина позвала Соколовскую к столу, взяла листок бумаги с ручкой и стала чертить траекторию проката, обозначая на нем требуемые к исполнению элементы. «Вот смотри, можно начать прямо от калитки». Арина приблизительно очертила контур катка. «Сделаем сюрприз. Когда зазвучит музыка, мы выпрыгнем на лед, отъедем перебежками на раз, два, три, тормознем и сразу же начнем стартовую позу на месте. Ты помнишь ее?» «Примерно», — с легкой досадой ответила Соколовская. «Но мы сейчас обновим стартовые движения. Кстати, твоя идея мне понравилась, выпрыгнуть неожиданно, чтоб зрители не испугались». «Не испугались?» — засмеялась Анька. «А там будет что-то страшное, увидишь», — усмехнулась Арина. «Пожалуйста, не мешай, лучше приготовь магнитофон и найди там в куче кассету с Бобом Марли». Арина показала на магнитолу, стоявшую на подоконнике, с лежащей рядом кучей кассет, на которых записаны фонограммы выступления и танцевальная музыка. «Со стартовой позы мы идем вот по такой дуге влево», — вспоминала Арина постановку Левковцева. «Тренер говорил ехать в 2 метрах друг от друга, но мне кажется, это слишком близко. Давай увеличим интервал до 3 метров, чтоб не мешаться. На таком же расстоянии можно занять стартовую позицию. Я буду справа, ты слева. Едем вот так, в сторону левого борта. Максимально синхронно. Поедем елочкой, в среднем темпе, но при этом работаем корпусом и руками. Делаем шаг правой ногой, тут же разворачиваем корпус вправо, при этом прикладываем правую руку к затылку. Следующее движение симметричное. Шаг левой ногой, корпус влево, при этом прикладываем левую руку к затылку. Киваем головой вперед. Помнишь, как это выглядит? Вот так». Арина быстро вскочила с табуретки, на которой сидела, поджав ноги, и тут же изобразила то, о чем только что говорила. Соколовская тоже встала рядом и принялась синхронно с Ариной повторять движение. На то, чтобы добиться синхронности, ушло минут 5. А ведь в программе этот кривой участок в 15 метров, по таймингу занимал всего 5 секунд. Когда стало получаться легко и красиво, Арина опять позвала к столу, продолжив чертить программу. «Тут доезжаем до левого короткого борта, разворачиваемся тройкой и делаем синхронный заклон». Арина начертила ручкой примерные координаты элемента. «Выходим из вращения, проезжаем по прямой 3 метра и опять останавливаемся. Тут вторая статичная позиция. Ноги шире плеч, и работаем руками, на счет 1 сжимаем кисти в кулаки и прикладываем к груди, на счет 2 резко отводим обе руки назад, откидываем голову туда же, а корпусом делаем движение вперед. На счет 3 выпрямляемся, правой рукой закрываем лицо и делаем наклон головой влево и вправо, левая рука при этом на бедре. На счет 4 делаем движение правой руки от лица вперед и возвращаем ее обратно к груди, делая при этом те же наклоны головы вправо и влево. На счет 5 сжимаем руки в кулак, прикладываем к груди. Цикл закончен. Потом начинаем новый, меняем руки и делаем то же самое, только левой рукой. Все понятно? Давай повторим сейчас. Погнали. И на эту позицию ушло примерно 5 минут, хотя по таймингу она занимала меньше минуты, секунд 30. Смотри, в конце позиции делаем волнообразное движение всем телом, при этом проводя руками по бедрам. Коварно улыбнулась Арина и показала, как надо делать. Движение было очень неприличное, и Анька не преминула это отметить хихиканьем. «Да вы чё, угараете?» – рассмеялась она. «Да вас выгонит нафиг оттуда, хотя…» Тут она замолчала и добавила совершенно серьезно. «Девчонки, это офигенно, как по телевизору. Посмотрим», — заявила Арина и опять позвала Соколовскую к столу. «Маринка, давай продолжим. Кажется, из этой позиции мы выходим циркулем и елочкой разгоняемся на параллельный дупель к прямому короткому борту». «Можно и не к короткому», — возразила Соколовская. «Отсюда скорости и расстояния хватит и в середине катка прыгнуть. Из дупеля выйдем в арабеску номер 1. Будет красиво. Потом, Соколовская вопросительно посмотрела на Арину. 14-летняя фигуристка не имела навыка постановки программы танцев. Что поделать, если вы не занимались у знаменитого хореографа Железова, это было делом трудным. Для Арины это не представляло особого труда. Она помнила то, что показывал Левковцев, и осталось только нарисовать это на бумаге, параллельно повторяя на полу. Постановка программы заняла 2 часа, и под конец усталые фигуристки исполнили готовую программу на полу между кроватями под восхищенные писки Аньки. Получилось великолепно. Осталось только узнать, как на этот весьма смелый перформанс отреагирует публика. Глава 5. Загадка Хмельницкой. Показательные выступления были назначены на воскресенье, на 16 часов. Являлись они апофеозом всего чемпионата и назывались «Театр чемпионов». Во времена Арины это действо назвали бы «Галоконцерт» или «Шоу чемпионов». Но, понятное дело, в 1986 году таких названий отродясь не знали. Рекламы как таковой тоже не знали, но на круглых тумбах, где обычно висели плакаты с анонсами фильмов, еще в начале чемпионата появились броские цветные афиши с прыгающим стилизованным фигуристом и надписью, пересекающий плакат наискось, «Театр чемпионов», 16 февраля, и чуть ниже, мелкими буквами, «Комитет по физкультуре и спорту Свердловской области и городской комитет ВЛКСМ представляют выступления лучших фигуристов». Такой же плакат висел, закрепленный кнопками, и на информационном стенде в общежитии спортивной школы, откуда пакостная Анька сорвала его, предварительно воровато оглядевшись и убедившись, что никто этого не видит. «Зачем тебе?» – осуждающе уставилась на нее Соколовская. «На память», – нагло заявила Анька и аккуратно свернула плакат, положив его в сумку. «Может, пригодится. Ха-ха-ха». Автобус подали к 13 часам, перед показательными номерами, как всегда. Примерно пара часов отводилась на организационные мероприятия и репетицию общего выезда. «Вы так рано можете не ехать», – предупредила Арина группу поддержки. «Раньше навряд ли будут пускать. У нас сначала общее собрание будет, потом тренировка». «Ну нет уж», – заявила Анька за всех. «Как-нибудь просочимся». Просочиться удалось только через служебный вход. Главный вход действительно был еще заперт, и на входной двери висел плакат, сообщавший, что вход на арену производится за полчаса до начала спектакля. Пришлось идти к служебному входу, но и там пожилой вахтер не хотел впускать такую толпу подростков без документов. Анька, как всегда, взяла ситуацию в свои руки. «Нас вообще-то убраться сюда послали на трибунах, чтобы дядя Боря Ельцин не разозлился», – безапелляционно заявила она. «Смотрите сами, вам же хуже будет. Ладно, идите», – махнул рукой невозмутимый вахтер, на миг оторвавшись от свежего номера советского спорта, при этом пристально посмотрев на Арину. «Если будете бегать и баловаться, найду и моментом отправлю на улицу». Довольная группа поддержки побежала первым делом в буфет, а Соколовская, Хмельницкая и Муравьева отправились в актовый зал, где должно было проходить общее организационное собрание показательных выступлений. Тренеры и фигуристы уже начинали собираться. Левковцев сидел рядом с Шиховцовым. Мужчины о чем-то тихо разговаривали, расположившись на последнем ряду. А разговаривали они не более не менее, как опять в большей степени о Хмельницкой и в меньшей степени о Соколовской. Шиховцов все-таки решил прямо поговорить с екатинским тренером, узнать, какое его мнение об успехах своих учеников. Валентин Игоревич явился на организационное собрание одним из первых и, когда пришел Левковцев, подозвал его к себе. «Здравствуйте, Владислав Сергеевич, присаживайтесь», – поприветствовал Шиховцев и показал на место рядом с собой. «В первую очередь хочу вас поздравить. Вы со своими учениками завоевали больше всего медалей на этом чемпионате. 3 медали. Поразительное событие». «Это так», – смущенно согласился Левковцев. «Знаете, я сам не могу понять, как это получилось, но все равно должна же быть какая-то причина такого успеха», – заметил Шиховцев. «Хмельницкая становится самой сильной спортсменкой страны. Ее луцы и флипы. Такого в мире-то из женщин мало кто делает». «Все верно», – согласился Левковцев. «Однако Хмельницкая, подросток, она еще не прошла полностью через стадию взросления, и что будет с результатами, когда формирование окончательно закончится, после 18 лет, мы еще не знаем. А как вообще начался ее прогресс?» – с интересом спросил Шиховцов. «Где начальная точка взлета?» «Начальная точка – это ее травма», – признался Левковцев. «О травме написано в медицинской карточке Люды. Было падение на лед головой, кратковременная кома, после которой она очнулась через 5 часов в больнице, и при этом оказалась совершенно здорова. хотя ранее наблюдались все признаки сотрясения мозга средней тяжести. Ее выписали на амбулаторное лечение через 2 дня. Неделю она провела в амбулатории и была допущена до тренировок. А потом, она как будто стала совсем другой, более сильной, в первую очередь, психологически, более цельной, более решительной, мотивированной и ответственной. «Вы рассказываете какие-то совершенно невероятные вещи», – недоверчиво заметил Шеховцов. «Как будто науку и жизнь читаю или шаг за горизонт смотрю, слушая вас. И что дальше?» «Дальше произошло то, что вы видите», – удивленно развел руками Левковцев. «Похоже, у нее появилась очень сильная мотивация, она усилила тренировки, и произошел значительный прогресс. Прямо у меня на глазах, и за достаточно короткий срок. Мало того, Люда, словно локомотив, потащила за собой всю группу. Мои спортсмены как будто уразумели, что все, что захочешь, можно воплотить в жизнь при надлежащем усердии. Тут же спрогрессировала Соколовская, причем разучила за короткие сроки 2 тройных прыжка. Мы их начинали учить летом, но полностью не закончили. Сейчас получилось, всего за 2 недели. Я думаю, она увидела сильную соперницу и пошла вдогонку. Открыла внутренний резерв, до этого времени скрытый. Воспрял Савосин, причем, он приехал сюда чудом, запасным, так как чемпионат города проиграл Горинскому. Да и на контрольных прокатах перед отъездом сюда Егор не блистал. Но приехал, заменил заболевшего товарища по команде, и взял золото. Это поразительно, не унимался Шеховцов. И все это из-за Люды, как она тренируется. Режим тренировки обычный, как у всех, с небольшими своими вариациями, пожал плечами Левковцев. Она немного изменила разминку, но это все такие мелочи. Например, использовала скакалку вместо тренажеров. Или начинала разминку на спиннере вместо велотренажера. И все в том же духе. Но всегда режим и чередование тренировки она выбирает сама. У Люды увеличилась культура катания и хореографическая подготовка. Словно она проходила курс в театральном или балетном училище. Люда может легко поставить любой танец. Какой танец? Поинтересовался Шевцов. Любой, решительно заявил Левковцев. Абсолютно любой сложности и стиля. Впрочем, все увидите сами. Итак, дорогие друзья, начну с регламента показательных выступлений. Начал собрание ксенофонтов, увидев, что собрались все спортсмены. В показательных выступлениях фигуристов будут участвовать те спортсмены, пары и танцевальные дуэты, которые заняли призовые места во взрослом и юниорском разряде. Итого получается 24 участника. Каждое выступление занимает 2,5 минуты, как стандартная короткая программа фигуриста. На заход участника дается 30 секунд и 30 секунд на выход. Итого 3,5 минуты на участника. Теперь о порядке выступления. Первыми выступают парники, занявшие 3-е место в юниорском разряде, потом парники, занявшие 3-е место во взрослом разряде, следом танцоры, занявшие 3-е место в юниорском разряде, и после них танцоры, занявшие 3-е место во взрослом разряде. За ними девушка-юниорка, занявшая 3-е место, потом женщина, занявшая 3-е место во взрослом разряде, после них юноша, занявший 3-е место, а за ним мужчина, занявший 3-е место. Именно так будет осуществляться порядок выступления. Парники, танцоры, женщины, мужчины. Сначала юниор, и тут же, следом, взрослый. После 3-х мест начнут выступления 2-е места, после 2-х, 1-е места. После выступления первых 12 участников будет антракт для заливки льда. Потом концерт продолжится в таком же порядке. Теперь о том, что касается всех. Перед первым выступлением будет общий выезд, а после окончания выступлений состоится общее окончание представления, где тоже должны присутствовать все участники. Все понятно, а теперь задавайте вопросы, пожелания, замечания и просьбы. Естественно, первый вопрос задала Арина, ведь их показательный номер никак не соответствовал регламенту, он был из 2 участников. «А можно минуточку внимания?» – смущенно спросила Арина. «Да, Люда, спрашивай», – разрешил Ксенофонтов. «У нас с Мариной Соколовской 2-й номер, как нам быть?» «Ничего страшного», – заявил Ксенофонтов. «Будете выступать вместе с Мариной, по ее времени. Кстати, ребята, обращаюсь ко всем. Вы можете зарегистрировать совместный показательный номер с любым участником, но только 1 раз. На примере Хмельницкой и Соколовской поясню. Если Люда будет выступать вместе с Мариной, то отдельно она уже выступить не сможет. На ее время выступления сдвинется женщина, занявшая 1-е место. Однако, если нужна помощь в номере, например, подать какой-то реквизит с непродолжительным выходом на лед до 20 секунд, такая помощь не считается парным номером. Участник, помогающий другому участнику в этом случае, выступает в свое время. Задавайте еще вопросы. А если нет показательного номера, не готовил, например, смущенно спросил Савосин. И здесь ничего страшного нет, ответил Ксенофонтов. Хронометраж показательного не зря установлен в 2,5 минуты. Исполняйте свою короткую программу. Да, кстати, насчет спортивных элементов в программе. Вам всем нужно исполнить хотя бы 2 эффектных спортивных элемента, например, прыжок и вращение для одиночников, вращение с твизлами и поддержкой для танцоров, тадес с подкрутом, либо выбросом, либо поддержкой для парников. Это обязательное условие для показательных выступлений. Зрители приходят смотреть не один балет на льду, но тут же предупреждаю тех, кто первый раз участвует в показательных выступлениях. Очень сложные элементы не стоит делать, освещение на арене будет более тусклое, чем соревновательное, иногда с резкими переменами цвета, так что катайтесь осторожно, но слишком не зажимайтесь. А что с музыкой и костюмами? Вдруг спросила Соколовская. Глаза ее при этом насмешливо блестели. На ваше усмотрение, строго сказал Ксенофонтов. Скажу лишь общие рекомендации. Ребята, будьте взрослыми. Сейчас уже поздно говорить об этом, потому что у многих номера готовы, но рок и хэви-металл не приветствуются на показательных. Проявляйте благоразумие и сдержанность. Отвечать за содержание номера, хореографию и музыкальное сопровождение придется вам лично. Разрешена музыка со словами, это до вас должны были донести тренеры. Насчет костюмов, еще раз предупреждаю всех, среди зрителей будут ветераны войны и труда, представители комсомольских и коммунистических организаций, профсоюзов, школьники и студенты. Держите марку советского спортсмена. Ну не голыми же вы собрались выходить на лед? При этих словах Ксенофонтова в зале раздался громкий смех. Вот и хорошо, заявил Ксенофонтов. А теперь сдавайте подписанные кассеты, отмотанные на нужном месте. На стороне, где находится музыкальное сопровождение, напишите название исполнителя и композицию. Если кассета не отмотана на нужное место, сделайте это прямо сейчас, подойдя к звукорежиссеру, и напишите мне на листочке название певца или ансамбля, название песни и о чем будет ваш показательный номер. Арина растерянно посмотрела на Соколовскую, но та заговорщицки подмигнула, вырвала из блокнота листок бумаги и написала на нем, что для Соколовской и Хмельницкой выбрана композиция под названием «Хорошие мысли» артиста Боба Марли, угнетаемого певца из развивающегося островного государства Ямайка. Номер повествует о борьбе угнетенных империалистами народов Карибского региона за счастливое будущее всего человечества. Ксенофонтов собрал кассеты в сумку и раздал всем бумажки со стартовыми номерами. Время выхода на лед, естественно, не было обозначено, показательные не были строго зарегулированными. С одной стороны это хорошо, с другой стороны, придется сидеть в раздевалке и ожидать своего выхода на лед, постоянно наблюдая, кто откатал, а кто нет. У нас стартовый номер 13, удивленно сказала Соколовская, сразу после антракта и заливки льда. Неплохо, заметила Арина, будем по новью кататься. Ксенофонтов объявил, что общее собрание закончено и предложил всем пройти в раздевалку, а потом на лед. Предстояло разучивать общий выход. На это тоже могло уйти много времени. И в это время, когда фигуристы стали выходить из зала, Левковцев подозвал воспитанниц. «Девочки, подойдите на пару минут». Арина направилась к мужчинам. Соколовская с явной неохотой пошла за ней. «Здравствуйте». Вежливо улыбнулась Арина. «Доброго дня». «Привет», еле слышно буркнула Соколовская и села за 2 ряда от тренера. «Здравствуйте». Кивнул головой Левковцев и показал рукой на сидевшего рядом с ним Шеховцова. «Хочу познакомить вас с председателем Федерации фигурного катания на коньках Шеховцовым Валентином Игоревичем. Нам показательный тренировать надо». Соколовская недружелюбно покосилась на мужчин. «Здравствуйте, меня зовут Людмила Хмельницкая», – смущенно представилась Арина. Шеховцов Валентин Игоревич слегка улыбнулся глава Федерации. «Марина, не переживай, я надолго вас не задержу. Хотел бы спросить вас, как ваше здоровье? Все хорошо, ни в чем не нуждаетесь?» Вопросы, естественно, были надуманными и служили лишь для того, чтобы посмотреть, как отреагирует на них Хмельницкая. Функционер внимательно смотрел на Арину и не мог понять, что с ней не так. Вроде нормальная девчонка, не ее робот-вертер и не гостья из будущего. Нет, решительно ничего необычного. Предстоит постепенно разгадывать ее тайну и в любом случае взять на заметку и наблюдать за дальнейшей спортивной карьерой. «Все хорошо, спасибо огромное», – кивнула головой Арина. «Ну а теперь вы свободны, я познакомился лично с чемпионками, о которых вся страна говорит», – улыбнулся Шеховцов. «До встречи, увидимся на показательных». Выйдя в коридор, Соколовская посмотрела на Арину и насмешливо заявила: «Сейчас они от тебя не отстанут, задерут нафиг». «Почему не отстанут?» – недоуменно спросила Арина. «А ты не понимаешь, что они видят твою необычность?» Соколовская внимательно посмотрела на Арину. «Твои прыжки, луц, флип, тройной аксель, твоя хореография, ты слишком в гору пошла, это стало слишком заметно. Они хотят узнать все о тебе, Алиса Селезнева, ха-ха-ха». «Никакой необычности нет», – смущенно ответила Арина, думая, что Соколовская-то, пожалуй, что, права. «Я как все, ну-ну», – насмешливо сказала Марина и хлопнула Арину по плечу. «Айда в перегонки в раздевалку. Кто последняя? Та дура». Огибая попутных и встречных, весело хихикая, подбежали к раздевалке и устроили возню у двери. Каждая пыталась ворваться внутрь первой, чем вызвали явное неудовольствие взрослых девушек, чинно-благородно надевавших коньки. Только Малинина и юниорские танцорши с парницами завистливо смотрели на веселую свалку, завидуя и тоже желая принять в ней участие. Сняв верхнюю одежду и положив вещи в шкафчики, надели коньки и тут же пошли на арену, куда подходили другие фигуристы. Ксенофонтов с Левковцевым стояли у бортика, обсуждая с другими тренерами, как лучше устроить общий выход участников. И, похоже, к одному консенсусу прийти не могли, у каждого была своя точка зрения на этот вопрос. Шеховцов внимательно слушал все, о чем говорится, и в основном не соглашался. «Ребята, выходите на лед, стройтесь в ряд», — сказал один из незнакомых Арине тренеров. «Сейчас мы решим, как нам лучше все сделать, чтоб все было запоминающимся и зрелищным». Решали несколько раз, но все-таки ничего не получалось. Слишком много народу одновременно находилось на льду. 30 человек мельтешили туда-сюда, натыкаясь друг на друга, но в результате получалась смазанная картинка. Внимание зрителей было бы разбросано на всех и в то же время ни на кого в отдельности. «Я уже не знаю, что делать», — заявил Ксенофонтов. «Наверное, просто проедемся вдоль бортов кругом, и потом опять в раздевалку. Останется на льду только тот, кто выступает первым. А давайте спросим Хмельницкую, как лучше сделать», — неожиданно предложил Шеховцов, внимательно слушавший спорщиков. «Что?» — удивились тренеры. «Зачем? А вы просто спросите», — лукаво улыбнулся Шеховцов. «Мне интересно, что она скажет. Мне кажется, она может дать дельный совет». Левковцев подозвал ученицу и рассказал о сути проблемы. Говорил, словно немного стесняясь, что приходится прибегать к помощи 14-летней юниорки. Впрочем, ситуация для Арины не выглядела необычной, да и сложной тоже, поэтому она легко высказала свое мнение. Глава 6. Выход на лед чемпионов. Арина внимательно осмотрела каток. Над ареной было включено дежурное освещение, и в его тусклом свете на льду каталась большая группа людей. Это зрелище не представляло собой ничего интересного. Казалось, что это обычный каток в парке культуры и отдыха, куда горожане приходят с детьми на вечернее катание, а не спортивный дворец с профессиональными фигуристами. «Вид у всего этого малопривлекательный», – смущенно заявила Арина. «Слишком много народу на льду одновременно. Отдельные личности теряются в общей массе. И что ты предлагаешь?» – с интересом спросил Шеховцов. «Нам нужно в начале и в конце программы показать всех участников концерта. Решили мы послушать, что скажешь ты, как представительница молодого, не зашоренного условностями поколения. Очевидно же», – удивленно сказала Арина. «Нужно заходить на лед по одному, согласно стартовым номерам, выезжать наискосок арены к левому короткому борту. В это время информатор скажет, кто выходит на лед и какое место занял. Потом у короткого борта развернуться, разогнаться и в середине арены или ближе к правому короткому борту сделать один какой-нибудь коронный элемент: прыжок, вращение, поддержку, серию твизлов. После исполнения элементов встать в ряд у правого короткого борта. Там фигуристы, которых уже представили, будут стоять, хлопать в ладоши и подбадривать своих коллег. Я думаю, это будет здорово. А потом, что будет, когда все скопятся там?» – спросил Ксенофонтов. «Когда все выйдут на лед и встанут в ряд, можно сделать круг почета вдоль арены у бортов и поприветствовать зрителей», – сказал Арина. Потом все уходят, кроме первого номера, и начинается шоу, то есть концерт. Как-то так, все это можно сделать под какую-нибудь популярную узнаваемую музыку, звучащую романтично, под стать освещению. А это неплохой вариант, заметил Левковцев. Поэтапный выход на лед под музыку и световые эффекты, разгон по арене, исполненный элемент, потом постановка в полукруг вдоль борта. После того, как все выстроятся, самые правые разгоняются и проезжают вдоль борта на расстоянии метров 2-3, чтоб их было хорошо видать с трибун. Потом делают ровно один круг, до того места, откуда начали заезд, а там можно, чтобы все начали выстраиваться в ряд и ехать в обратном направлении вдоль катка, прямо посередине, заявила Арина. Самые первые доезжают до левого короткого борта и останавливаются, следующие останавливаются перед ними. И так прямо посередине катка выстроятся все участники и будут приветствовать зрителей, сначала повернувшись в одну сторону, потом в другую. А следом все уходят со льда, тоже постепенно, начиная с середины. Можно сделать так, чтоб сразу с двух сторон фигуристы как будто втягивались в воронку, подъезжая к калитке. Здесь самое главное, чтобы не устроили толчей перед выходом со льда, иначе будет некрасиво. Финальный выезд можно сделать абсолютно таким же, за небольшим исключением. Перед финальным кругом можно дать объявление, что зрители могут пожать руки спортсменам и поблагодарить их за выступление. Мы на финальном круге проезжаем вдоль борта, у которого стоят зрители, и на ходу касаемся вытянутых рук. Будет здорово. Единение спортсменов и зрителей. Это будет офигеть как классно. В теории, конечно. При последних словах Арина слегка засмущалась, так как слишком уж уверенно звучали ее слова, а ведь перворазрядница из Екатинска никак не должна была знать такие вещи. И тут Арине пришло в голову, что Шеховцов специально вытянул ее на эмоции, а она по наивности слишком раскрылась. Вот кто тянул за язык, сказала бы, что не знает, и пошла кататься дальше. Соколовская так бы и поступила, еще и одарила бы напоследок испепеляющим взглядом. Но в Арине всегда внутри жил бесенок идеализма, который требовал сделать все по максимуму, если есть возможность это сделать. Иначе она бы не смогла бы делать плохо, если есть возможность и желание сделать хорошо. Звучит очень притягательно, заметил Ксенофонтов. Сейчас попробуем, как это будет выглядеть на деле. Минуточку. Сейчас скажу, чтоб звукооператор поставил что-нибудь романтичное, а светотехник включил цветовое сопровождение. Ксенофонтов свистнул в свисток и махнул рукой, подзывая фигуристов. Так, ребята, подходим все ко мне и внимательно слушаем все, что я скажу. На тренировку стартового и финального выхода ушел примерно час, не все получилось с первого раза. Кто-то ошибался с временем выезда на лед, кто-то ехал не туда, но спустя несколько повторов вышло замечательно, и Ксенофонтов сказал, что достаточно. До выступления осталось полчаса. Понемногу на арену стали запускать зрителей, чтобы не создавать больших очередей. Раздались гулкие шаги, голоса, звуки откидывающихся сидений. Люди рассаживались по рядам. Фигуристы, уже раскатавшиеся и разогревшиеся, отправились в раздевалки, создав небольшую толчею у выхода со льда. «Люська! Маринка!» Арина услышала громкие крики, посмотрела на трибуну и в привычном синем секторе рядом с вип-зоной увидела группу поддержки, стоявшую и машущую руками. В вип-зоне рассаживались родители и спортивные чиновники. «Смотри, вон они где сидят», — показала на трибуну Арина, обращаясь к Соколовской. «Удобно устроились». «Угу», — буркнула Марина, мельком посмотрев на всех. «Ты на стартовый выезд в чем планируешь выходить?» «В спортивке, конечно», — коварно усмехнулась Арина. «Зачем пугать людей раньше времени?» «Молодец, понимаешь», — рассмеялась Соколовская. «Я тоже не хочу раньше времени раскрываться. Что прыгать будем?» — спросила Арина. «Очевидно, что параллельный дупель», — Соколовская удивленно посмотрела на Арину. «Чего утруждаться лишний раз? В номере тоже его сделаем, как и планировали». В раздевалке в этот раз было весело и шумно. Все фигуристки переодевались в одно и то же время. Настроение было приподнятое, в воздухе витало ощущение праздника. Соревнования закончены, остались только приятные мероприятия и показательные выступления. Это же практически праздник для фигуристов. Театральное представление, в ходе которого можно прекрасно проявить себя, подурачиться в разумных пределах и зажечь зал, приобретя новых поклонников. Соколовская с Хмельницкой, решившие не переодеваться раньше времени, чтобы не раскрывать интригу, сидели рядышком на лавке и смотрели на веселую суету. Не они одни решили сделать стартовый выезд без нарядных костюмов. Сидеть в них в раздевалке и ожидать своей очереди на выезд было довольно неудобно, поэтому сразу переоделись только те, кто выступал непосредственно в начале программы. «Девчонки, время, выходим!» В дверь раздевалки постучал один из тренеров. Фигуристки с шутками и смехом стали одна за другой выходить из раздевалки и дружной стайкой направились в главный служебный коридор, ведущий к входу на арену, на которой уже громко играла музыка. Здесь смешались с парнями, встретившими коллег по несчастью смехом и подколками. «Ну почему был светофор зеленый?» «А потому, что был он в жизнь влюбленный», — на арене грохотала бодрая музыка голосом Валерия Леонтьева. Несмотря на музыку, был слышен гул голосов. Похоже, на трибуне царил супераншлаг. У двери стояли два тренера и держали в руках список участвующих в показательных и чуть ли не толчками и тычками расставляли фигуристов по списку. С их помощью фигуристы в коридоре выстроились в ряд, по очереди, в которой должны были выступать. «Ребята, выстраиваемся точно так, как мы говорим», — строго заявил один из тренеров. «Сейчас расскажу еще раз, как все будет. Мы говорим фамилию, вы сразу же, немедленно выходите на лед и делаете то, что мы с вами упорно тренировали целый час. Все понятно? Вопросов нет?» Похоже, понятно было все, судя по отсутствию вопросов. На арене погас свет, стихла громкая музыка. В абсолютной темноте затихли и зрители. Трибуны полные, люди стоят и сидят даже на ступеньках. После полного затемнения освещение стало медленно разгораться, но оно было необычным, а таким же, как в цирке. Это было праздничное освещение арены. Несколько цветных прожекторов были закреплены на вращающемся шаре под потолком. От них исходили яркие разноцветные лучи, бегающие по льду и по трибунам со зрителями. Потом вдобавок к этим лучам зажглось слабое белое фоновое освещение арены. Зрители дружно зааплодировали. «Дорогие товарищи», — сказал информатор, — «Федерация фигурного катания СССР и Комитет по физкультуре и спорту Свердловской области представляют заключительный показательный концерт фигуристов, занявших призовые места на чемпионате Свердловской области по фигурному катанию. Концерт чемпионов объявляется открытым. Встречайте участников». Включилась музыка и заиграла негромко и томно. Это была Анна Герман, «Светит незнакомая звезда». Музыка звучала без слов, одна фонограмма. «Сейчас они поедут», — довольно сказала Анька, обращаясь ко всем членам группы поддержки. «Я знаю, в чем они будут. У них такие прикольные костюмы. И танец тоже. Все просто офигеют и ахнут. Лишь бы их с катка не выгнали». «Какие костюмы? Какой танец?» — с тревогой спросила Дарья Леонидовна. «Аня, что девочки придумали? Почему их должны выгнать? Скажи, пожалуйста». «Не скажу», — лукаво покачала головой пакостная Анька. «Это тайна. Они сказали, никому не говорить». Дарья Леонидовна почувствовала, как по сердцу пробежал холодок. От кого-кого, а от Люси можно было ждать чего угодно. Об этом она знала совершенно точно. Фигуристы стояли в коридоре и разогревались в ожидании выхода. Дверь на арену открылась, выглянул Левковцев и махнул рукой. Первый пошел. «Анна Угожаева и Даниил Моисеев. На лед», — громко сказал тренер, державший в руках список участников. «Быстрей, ребята. Анна Угожаева и Даниил Моисеев. Третье место в парном катании, категория юниоры», — сказал информатор. «Встречайте юных спортсменов, дорогие товарищи». Трибуны встретили объявление аплодисментами и громкими приветственными криками. Стоявшие в коридоре первыми в очереди массивный парень лет 17, одетый в черные брюки и белую рубашку, и стоявшая рядом с ним миниатюрная девочка лет 12 в белом коротком платьице, выбежали из коридора, у бортика сняли чехлы с лезвий, аккуратно положили на пол и выехали на лед, держась за руки. Потом, как и тренировали, проехали до левого короткого борта, там перебежками развернулись, немного набрали ход, и в середине арены Даниил поднял Анну в поддержку лассо, вращаясь, проехал до правого короткого борта, там опять опустил на лед. Потом ребята отъехали в сторону и встали в правый угол арены, хлопая в ладоши. Следом вышла на лед взрослая пара, занявшая третье место. Они тоже исполнили парную поддержку. За парниками вышли два танцевальных дуэта, юниорский и взрослый, потом друг за другом два парня. Сначала юниор, в котором Арина признала ксенофонтовского ученика Николая Старостина, с которым познакомились на катке во время тренировки. После него парень чуть постарше, которого назвали Александром Самсоновым. Потом поехала Таня Малинина в нежно-голубом платье. Так постепенно очередь дошла и до Арины с Мариной, которые, постоянно смещаясь по очереди, оказались первыми. Марина Соколовская и Людмила Хмельницкая. Крикнул тренер, глядя в список. Налет. Арина быстро пошла первой. Встала у бортика, сняла чехлы, аккуратно положив их в сторонку, дождалась, когда Соколовская снимет чехлы и выйдет на лед, взяла ее за руку, и фигуристки параллельно, держась за руки, стали елочкой разгоняться к левому короткому борту. Трибуны с бешеным восторгом встретили спортсменок. Марина Соколовская и Людмила Хмельницкая, сказал информатор. Второе и первое место в категории девушки-юниорки. Доехав до левого короткого борта, Арина отпустила руку Соколовской, развернулась задними перебежками и поехала к центру арены, уравнивая свою скорость со скоростью напарницы. Через пару секунд катили они идеально, параллельно и с одинаковой скоростью. На счет три прыгаем дупель, выходим в арабеску, крикнула Арина. Раз, два, три. На счет три фигуристки прыгнули одновременно параллельный двойной аксель. За счет четкой слаженности и контроля за скоростью получился он у них поразительно синхронно и с очень красивым выездом в ласточку. Неописуемое зрелище. Зрители встретили элемент бурными аплодисментами и криками. Больше всех, наверное, кричала Дарья Леонидовна, увидевшая, что ее дочь и Марина одеты в обычные тренировочные костюмы. Сразу тревога и беспокойство за фигуристок ушло бесследно. А она уже подумала, что Люся с Мариной задумали что-то непотребное. Доехав до правого короткого борта, Арина с Мариной встали рядом с хлопающими в ладоши фигуристами и стали встречать следующих участников. «А вы вдвоем кататься будете?» – с интересом спросила Малинина, подкатив к одногруппницам. «Ага», – сказала Арина. «Поздравляю», – улыбнулась Таня. «Не сомневаюсь, что у вас все получится». Аксель был прекрасен. Последним на лед выехал чемпион с большой буквы, одетый в черные штаны и красную русскую рубаху. Арина только сейчас поняла, что благодаря правилам, утвержденным принимающей стороной, самый козырный, самый вкусный завершающий номер будет у мужчины, занявшего первое место. И это был ее одногруппник Егор Савосин. Вот это да! Савосин со своими валенками будет завершать чемпионат, поставит на нем жирную точку. У него не было показательного номера, что естественно, откуда он знал, что выиграет чемпионат. Наверное, решил катать короткую программу «Белого чая», но организаторы сочли, что намного более патриотично и зрелищно будет, если Савосин откатает валенки. Песня итальянских партизан, конечно, это хорошо, но русская народная песня, которая звучит последней на концерте, еще лучше. Сложности откатать произвольную программу вместо короткой тоже не составляло особого труда. Вместо тройных прыжков и каскадов можно делать двойные или вообще, которые не учитываются правилами, валлей, прыжки в шпагат, прыжки во вращение. Савосина встретили тепло. На этой волне он решил прыгнуть тройной сальхов. Разогнался перебежками, в середине арены сделал несколько пируэтов, раскручиваясь перед прыжком, оттолкнулся, вошел в группировку, сделал три оборота, приземлился и неудачно, соскользнул с ребра, не упал, лишь коряво изогнулся и коснулся рукой льда, но тотчас выпрямился и покатил в правый угол короткого борта. «Ему тяжело будет», — заметила Соколовская. «Почему?» — недоуменно спросила Арина. «Ты разве не знаешь?» — с удивлением спросила Марина. «У него же зрение плохое, близорукость. Поэтому часто не получаются прыжки. А сейчас освещение тусклое, он, похоже, лед вообще не видит». «А-а-а». Арина хотела спросить, почему Савосин не поставит контактные линзы, раз ничего не видит, или не сделает операцию на глазах, но тут же сообразила, что в СССР, похоже, медицина не дошла до такого уровня развития. Ну, хоть сейчас промолчала. Однако от зоркой Соколовской не скрылось, что Арина хотела что-то сказать. Савосин, как ни в чем не бывало, подкатил к аплодирующим ему фигуристам, встал в самом начале и поехал вдоль правого борта, поворачиваясь в разные стороны и рукой приветствуя зрителей. За ним потянулись все остальные фигуристы. Арина проехала мимо судейской зоны. Судьи тоже сидели на своих местах. Это могло показаться странным несведущему человеку, чего оценивать-то на театральном шоу, но Арина знала, что судьи внимательно смотрят даже показательные выступления фигуристов. Смотрят на будущее, чтобы на предстоящих стартах иметь понятие о мастерстве каждого спортсмена, знать, что ему ставить при чистых и провальных прокатах. Сделав круг вдоль бортов, фигуристы проехали до того места, откуда начали свой забег, и стали вытягиваться в ряд прямо посередине арены. от правого короткого борта к левому. Когда заняли всю длину, остановились и стали приветствовать зрителей сначала на одной стороне арены, потом, развернувшись, на другой стороне. Через несколько секунд средняя часть шеренги стала вытягиваться к выходу со льда, и во главе воронки были Хмельницкая и Соколовская. Выпрыгнув со льда на покрытие, Арина взяла свои чехлы, быстро надела их и побежала в раздевалку. Надо готовиться к выступлению. Глава 7. Шик модерн на катке Свердловска. В раздевалке царила большая суета, фигуристки переодевались, на скорую руку наносили неброский макияж, уходили и приходили, делились впечатлениями. Пришла и взволнованная Таня Малинина, в голубом платьице, с мягкой игрушкой в руке. На волосах, стянутых в пучок, у нее был красивый голубой бантик. Глаза сильно накрашены голубыми тенями. Странно, но Арина больше никаких теней на глазах у женщин в СССР не видела. Голубой, только голубой. Где черный, красный, зеленый, оранжевый? Ужас. Малинина без сил бухнулась на скамейку, мягкую игрушку положив рядом. Народу уу, офигеть. «Чё у тебя колготки рваные?» — указала Арина на правое колено Тани, где зияла порядочная прореха, сквозь которую выступала белая расцарапанная кожа. Вокруг повреждения было влажно от растаявшего снега. Впрочем, можно было и не спрашивать. И так всё ясно. «Да», — безнадёжно махнула рукой Малинина. Упала немного с прыжка. Ничего не видать. Темно. Темнота во время показательных была бичом фигуриста. Показательные выступления — это световое шоу, спектакль. Представление. Освещение во время проката бывает такое, что хоть глаз выколи, да еще разноцветные вспышки света, не говоря уж о лазерных световых установках во времена Арины. Как ни стараешься не смотреть на потолок, это не оберегает от случайного ослепления. Временами лазер попадает на лед, отражаясь от него, сбивается дальномер. Для фигуриста, привыкшего годами видеть лед на одном расстоянии своего лица, он кажется то выше, то ниже, чем есть на самом деле, поэтому сложные элементы во время показательных старались не делать. Одно дело навернуться с четверного прыжка и травмировать ногу во время проката, совсем другое, во время показательного, когда ты катишься для удовольствия. Арина надела черные колготки, а сверху белые шорты, которые, они были совсем короткие, не доставали даже до середины бедра, да еще и плотно обтягивали задницу. Следом надела бедую футболку и завязала ее низ над талией, сразу под грудью. Соколовская надела белые колготки, черные шорты и черную футболку, завязав ее точно так же. Нифига себе! Изумилась одна девчонка-парница в красном коротком платье, занявшая второе место. Вы прямо так будете катиться? Присутствующие в раздевалке фигуристки зашептались, глядя на бесстыжих юниорок. Хотя чего тут такого? В «Кавказской пленнице» тоже героиня с голым пупом ходит и с ляжками в обтяг, и ничего. Именно так, небрежно сказала Соколовская, массажкой взбивая волосы, потом обратилась к Арине. «Завяжи мне повязку, потом я тебе волосы взобью и повязку завяжу». Соколовская подняла вверх свои белокурые волосы, и Арина завязала на ее голове черную налобную повязку. Потом Соколовская массажкой взбила черные локоны Арины и пропустила под ними повязку, завязав ее на затылке. Осталось только надеть напульсники и накраситься. Пока занимались с одеждой и волосами, наступил получасовой антракт на заливку льда и передышку зрителей. В это время Арина предложила Соколовской накраситься совсем не так, как привыкли в СССР. Она предложила ей накраситься, как в ее время красились всякие неформалки из умерши. «Давай сделаем длиннющие стрелки, такие, что пониже веки заходили», — предложила Арина. «Тогда глаза будут как у кошки, или у египетской принцессы». «Так никто не делает», — удивилась Соколовская. «Все только ресницы красят и веки. Я прям не знаю, кто тебя так научил. Кто научил, того уже нет». Лукаво рассмеялась Арина. «Вернее, он еще совсем зеленый тут. Ну давай, будет классно. Все упадут. Иди давай сюда». У Соколовской косметика была импортная, французская, не сравнить с той, которая была у Арины, мамина. Производство фабрики «Красный Октябрь». Арина взяла тонкий черный карандаш, встала перед Соколовской, задравшей перед ней лицо с закрытыми глазами, и принялась творить. Надо сказать, в своем времени Арина Стольникова была великим мастером по рисованию красивых стрелок, которые она делала с первого раза одним росчерком лайнера от Коко Шанель, а потом заштриховывала толстым фломастером той же фирмы. В этом времени такие удобные инструменты для макияжа были еще не изобретены. У Соколовской косметика тоже была Шанель, но в качестве подводки были деревянные карандаши. Правда, рисовали они тоже хорошо, и Арина быстро нарисовала длиннющие красивые стрелки на глазах Соколовской. Они заходили далеко за пределы век и смотрелись очень красиво. «А под правым глазом слезки нарисуем», — заявила Арина. «Зачем?» — удивилась Соколовская, с интересом разглядывая в зеркало свой новый образ. «Их же все равно с трибун не будет видно. Это будет значить, что все нас уже задрали, и мы хотим просто танцевать под Боба Марли. Философия нашего танца будет такая», — рассмеялась Арина, рисуя Соколовской три слезы под правым глазом. «Ну все, крась губы, сейчас я себя сама раскрашу». Пока юниорки занимались боевым раскрасом, на их манипуляции с удивлением смотрели остальные фигуристки, недоумевающие, что делают Хмельницкая и Соколовская. Неслыханно. Макияж этих дерзких малолеток был совсем не такой, к которому привыкли современные советские девушки и женщины. Он был какой-то странный и несовременный. Как можно вообще обойтись без синих век? Но все же, было в этих стрелках что-то такое-такое. А не попробовать ли нарисовать их тоже? Ведь они сильно удлиняют глаза. Всем готовиться. Выход через 5 минут. Тренер, отвечавший за выход, постучал по двери раздевалки. Вот и губы накрашены, пора идти. Набросив сверху олимпийки, чтобы любопытные глаза не увидели раньше времени, Арина с Мариной вышли в коридор. Там стоял тренер, стучавший в дверь. Увидев фигуристок, он выронил бумагу с ручкой. Олимпийки, олимпийками, но ноги с задницей они не скроют. Здрасте, удачного дня. Смущенно пролепетала Арина и, опустив голову, как мышка, пробежала мимо. Соколовская подозрительно оглядела тренера с ног до головы, фыркнула и тоже поскакала вслед за Ариной. Им же выступать сейчас первыми. В коридоре фигуристы, выступавшие во втором отделении показательных, выстроились в ряд. Как всегда, царила чехарда и суета, да и освещение тут было относительно тусклым, и на Хмельницкую с Соколовской почти никто не обратил внимания, а если и обратили, то мысленно покрутили пальцем у виска. Левковцев их не видел, его обязанностью было открывать дверь перед выбегающими фигуристами. Держать двери на арену открытыми и запускать теплый воздух категорически не допускалось. Внутри должна быть определенная температура воздуха, чтобы предотвратить таяние льда. «Готовы?» Левковцев открыл дверь и уставился на Арину, стоявшую первой. «Пошли, Хмельницкая и Соколовская на старт», — сказал тренер, отвечавший за выход, уже немного пришедший в себя, и вычеркнул фамилии из списка. Арена в дверном проеме мигала цветными огнями, бегающими в темноте и тишине. И тут ожил информатор. «Наш чудесный вечер продолжается, уважаемые товарищи. На лед выходит Людмила Хмельницкая и Марина Соколовская, первое и второе место в разряде юниорок. Встречайте». Арина выбежала в открытую дверь, которую держал Левковцев, быстро сняла чехлы с лезвий, подождала, пока это же самое сделает Соколовская, и в это время заиграла музыка. Боб Марли. Композиция по сетиве «Вибратион». При первом крещендо бочки Арина прыгнула на лед вправо от калитки, Соколовская последовала за ней, только прыгнула влево. Сделав 3 шага вперед, девочки остановились в 3 метрах от калитки и заняли стартовую позу, расставив ноги на ширине плеч и сложив руки на груди. Дарья Леонидовна, когда объявили, что сейчас, после показавшегося очень длительным антракта, будет выступать Люся и Марина, ощутила некоторое облегчение. Потом заиграла музыка, и в свете бегающих по арене разноцветных огней на лед выскочила стройная высокая девушка. Но ее одежда смотрелась очень неприлично. Нет, это не могла быть Люся. Но материнское сердце настойчиво повторяло, что это все-таки она, ее непослушная вредина, Людмила Хмельницкая. На это указывало и то, что следом выскочила стройная белокурая девушка, чуть пониже ростом, одетая в такую же бесстыжую одежду, только противоположного цвета. На Люсе белая майка, завязанная практически под грудью, отчего чуть не четверть ее тела смотрится обнаженным. Очень короткие облегающие белые шорты, и под ними черные колготки, визуально удлиняющие и так длинные ноги. Белые коньки контрастируют с черными колготками и неожиданно, но смотрится очень стильно и красиво. Черные волосы взбиты и высоко подняты наверх белой налобной повязкой, на запястьях белые напульсники, а ее лицо... Глаза Люси очень сильно обозначены длиннющими стрелками, тянущимися почти до висков. Это так необычно и завораживающе. А Соколовская одета так же, только майка черная, точно так же завязанная под грудью, отчего видно мускулистый животик с пупком. Черные шорты и белые колготки. Белокурые волосы взбиты и подняты вверх черной повязкой. На запястьях черные напульсники. И макияж точно такой же, как у Люси, отчего они смотрятся чуть ли не сестрами. А возможно, в этом и был эффект и смысл параллельного номера, черное и белое, и не янь, ура! Вот они! Восхищенно крикнула Анька, пальцем показывая на фигуристок. Смотрите, какие они классные! Ведь даже, они лучше всех! Ох, вздохнула Дарья Леонидовна и посмотрела на мужа. Саша, ты видишь, это что такое? Кто им вообще разрешил? Саша, ну на нее же люди смотрят, я не могу, у ней пуп видать, она меня. Дарья Леонидовна не успела сказать, что сделает с ней Люся, девочки начали свой странный танец, и зрители неожиданно начали хлопать в такт музыке. Хлопал и Соколовский, сидевший рядом с Шеховцовым, Чертановым, Редькиным и Каганцевым в вип-зоне, но хлопал на автомате, как робот. В голове его билась мысль, что вот и все, с карьерой, пожалуй, что... придется распрощаться. Марина угробила ее на корню, вмиг, судя по тому, как странно при появлении девочек на него посмотрели спортивные чиновники. В их глазах было удивление, нечто вроде того. Музыка была типично реггейная, с небыстрым ритмом, четкими басами, ритмично играющими электрогитарами и духовым инструментом, подающим голос через такт. В ней, безусловно, чувствовалось латиноамериканское и даже африканское происхождение, и поэтому костюмы Хмельницкой и Соколовской поначалу не вызвали удивления. Зрители хоть и встретили их аплодисментами, но еще не раскусили, что это вообще за перформанс перед ними, слишком уж необычен он был. В номере девочек было необычно все, от иностранной причудливо звучавшей музыки до костюмов и макияжа. А уж что говорить про движение, про сам танец, он смотрелся заграничным и дорогим. С таким танцем ассоциировалась сытая заграничная жизнь, дискотеки, море, пляж, тропики, коктейли, танцы, веселье, и уж никак не борьба за угнетенное будущее народа Ямайки. Проигрыш быстро кончился, пока девочки ехали к стартовой позиции. Когда зазвучал вокал, они начали танец, двигаясь при этом абсолютно синхронно. Точно так же, как тренировались вчера вечером, в общежитии. Сначала сделали движение правым плечом вправо, левым бедром влево, потом левым плечом влево, а правым бедром вправо. Потом настал черед рук, левую руку девочки вытянули ладонью вниз, и следом на нее положили правую руку. Потом перевернули ладонями вверх сначала одну руку, потом другую. Пока делали движение руками, одновременно исполняли движение тазом вправо и влево. Арина случайно на миг посмотрела на соседнюю трибуну и удивилась. Прямо в проходе стояла какая-то девушка и старалась подражать, внимательно смотря на них. За ней еще несколько человек. Удивительно. Кажется, рождался новый танец. Движения его были простые и легко запоминаемые, потому что фигуристки стояли на месте, а статичную позу легко рассмотреть. Потом женщины на подпевках пропели «Позитиве», и в этот момент фигуристки левой рукой дотронулись до правого плеча, а следом правой рукой коснулись левого плеча. Потом убрали правую руку с плеча и завели за голову, коснувшись затылка, следом убрали левую руку с плеча и коснулись затылка. После этого убрали левую руку с затылка и положили ее на правое бедро поперек тела, при этом сделали качающее движение таза влево, а плеча вправо. Потом повторили точно такое же движение, но уже с правой рукой. Для того, чтобы рукой коснуться противоположного бедра, приходилось делать движение тазом в противоположную сторону, и это выглядело очень и очень вызывающе, и никак не походило на танец борьбы народов Карибского региона с оккупантами и империалистами, как было написано в пояснительной записке к танцу. Во-первых, где тут Че Гевара и Фидель Кастро? Их нет. А есть две наглые девочки, танцующие непонятно что. А ведь это была всего лишь одна стартовая позиция. А что будет дальше? Дальше определенно не было ничего хорошего. Девочки убрали левую руку с правого бедра и положили ее сзади на левую часть талии, как раз над попой. Потом также убрали правую руку с левого бедра, положили ее сзади на талию. Мама мия! Следом юниорки синхронно прыгнули в воздухе, сделав ровно один наоборот, подмигнули трибунам, послали воздушный поцелуй, сделали собачку, подняв правые ноги выше головы, и елочкой покатили влево, к левому короткому борту. Зал, распробовавший и разглядевший фигуристок и оценивший все, от причудливого макияжа со слезами до стройных фигур и красивых движений, уже сейчас, на этом этапе показательного номера пришел почти в неистовство. Аплодисменты были такой громкости, что почти заглушили ударные и гитару. Девушки очень синхронно, на расстоянии 3 метров друг от друга, катили елочкой к левому короткому борту, но катили не просто так, а точно так же, как повторяли в общежитии. Шаг правый, поворот корпуса направо, с приложенной к затылку правой рукой. Шаг левый, поворот корпуса влево, с приложенной к затылку левой рукой. При каждом прикладывании руки к затылку они кивали головой вперед, и это движение вместе с остальными смотрелось очень модерновым. Доехав до левого борта, девочки через стройку зашли в заклон. Вращались медленно, в такт музыке, чтобы была абсолютная синхронность. Сделав 3 оборота, вышли из вращения под прыжкой, проехали по дуге 5 метров и опять остановились в еще одной статичной позиции, ноги шире плеч, руки по швам. Это была 2-я по счету статичная позиция. Дождавшись начала 2-го куплета, фигуристы начали двигаться точно так, как разучивали вчера. Сжав кисти в кулаки, приложили к груди, потом исполнили движение головой, плечами и тазом из стороны в сторону. На счет 2 резко отвели обе руки в стороны и назад, одновременно запрокинули назад голову, а тазом сделали движение вперед. Волосы фигуристок при этом словно взлетели белой и черной копной, а потом, как волна, опустились вниз. Выпрямившись, правой рукой закрыли лицо и качнули головой влево и вправо, держа левую руку на бедре. Потом выбросили правую руку вперед от лица и тут же вернули ее обратно к бедру, одновременно делая наклоны головы вправо и влево. Положив обе руки на бедра, фигуристки изобразили волну всем телом, качаясь корпусом из стороны в сторону, и тут же циркулем вышли из позиции и перебежками абсолютно синхронно поехали дальше по программе. А дальше был двойной аксель, который фигуристы решили прыгать и на общем выезде, и сейчас. Зашли на него простыми перебежками, развернулись скобкой и прыгнули абсолютно синхронно. Выезд получился абсолютно параллельный, выехали ласточкой, потом сделали 3 твизла, доехали до правого короткого борта и у него разъехались в разные стороны. Сейчас они катили каждая у своего борта, Арина у правого, Соколовская у левого. Потом, делая 3-ки на глубоких ребрах, поехали к противоположным бортам и пересеклись 3 раза прямо посреди арены. Доехав до левого борта, замерли в позе арабеск номер 3. Потом сменили ее на арабеск номер 2, сделали циркуль и поехали к центру арены, постоянно пересекая траектории друг друга. В центре арены закончилась музыка, и закончился этот великолепный, модерновый для 1986 года прокат. В финальной позе девушки сделали бедуинский прыжок, которым обычно заходит во вращение, и, приземлившись лезвием на лед, мягко нагнулись и застыли в подобии гидроблида, опираясь 2 руками о лед и смотря с расстояния 3 метров друг на друга. Прокат завершен. Глава 8. Современная хореография в стиле регги. Как только прокат Хмельницкой и Соколовской закончился, зрители оказались разделены на 2 непримиримых лагеря, поклонников юных фигуристок и их противников. Как они разделялись, для постороннего наблюдателя было совершенно непонятно. Среди коллективов, организованно пришедших на театр чемпионов, даже среди людей одной возрастной группы нашлись как те, так и другие. И дело тут было явно не в возрасте, потому что многие даже пожилые люди, которым сам Бог велел быть поклонниками традиционности и консерватизма, кричали и махали шапками, когда прокат был закончен. Не было единства ни среди ветеранов, ни даже среди коммунистов с комсомольцами, одни чуть не плевались от злости, другие аплодировали стоя и порывались бросить на лед что-нибудь ценное. Все просто, Хмельницкая и Соколовская своим выступлением показали, что где-то там, пусть даже не за кордоном, а всего лишь в Москве или Ленинграде, есть другая жизнь, в которой существует не только труд во благо Родины и ежедневное перебарывание себя ради высокой цели, но и веселье, развлечение, хорошая музыка, хорошее настроение и современность. Вот именно, уже потом люди поняли, почему им так понравились 2 наглых бесстыжих девчонки. Они были современными, модными, красивыми, раскованными, не такими как все. Они были как предвестники другой жизни, пусть пока еще понемногу, но уже неумолимо надвигающийся на привычный уклад бытия рядового советского человека, так же неумолимо, как волна цунами набегает на притихший в ожидании катастрофы берег. И именно поэтому прокат Хмельницкой и Соколовской не понравился людям с традиционным для СССР мировоззрением. В программе они увидели признаки крушения своих идеалов. Прокат этих девчонок не призывал к станку или к оружию. Он призывал на пляж, омываемый бирюзовой водой теплого океана, или на уличную дискотеку. Он призывал не читать пожухлые политические книги с красной обложкой и пожелтевшими страницами, а пить ром под пальмами и танцевать регги на песке под музыку Боба Марли. И этот прокат был страшнее всех империалистов вместе взятых, потому что эта нотка позитива шла не снаружи, из газет и телевидения. Она действовала внутрь человека, била прямо в его душу, и уже оттуда поднималась цветной красно-зеленой волной растаманства, движения света и пофигизма. Консерваторы чуяли, еще немного, и этот стиль праздности, лени и бардака пойдет волнами из телевизора, заполонит газеты и журналы, разъест старое общество, как разъедает ржа слабую источившуюся сталь. Среди молодежи и детей, падких до всего нового и интересного, прокат, естественно, вызвал только положительные эмоции. Кое-кто уже сегодня хотел искать эту музыку у друзей-неформалов, тусующихся у ДК имени Свердлова с причудливыми прическами и в причудливой одежде, разучивать танец, разучивать слова. А если уж не танец, то, по крайней мере, найти точно такую же одежду, как у фигуристок, и сделать точно такой же макияж с длинными стрелками, избегающими тремя слезинками, а налобная повязка с напульсниками. Это же, как классно! Восторженно крикнула Анька и запрыгала, хлопая в ладоши. Ура! Вот так дали жару. Малолетние соседи и соседки по группе поддержки тоже выражали восторг так, как могли, хлопая в ладоши, прыгая и крича, а вот взрослые были очень сдержаны, хотя многим номер понравился. Вот только говорить открыто они об этом не решались, хотя все-таки слегка аплодировали выступлению. «Как я и думала», — с отчаянием сказала Дарья Леонидовна, достав платочек и вытирая слезы. «Так и предполагала, что-нибудь да учудит. Сиди вот так, красней за нее. Что в школе скажут, что в горкоме скажут, тут же все вообще».